127. К еврейскому вопросу. Выдержки. Начало цитаты. Поищем тайны еврея не в его религии. Поищем тайны религии в действительном еврее. Какова мирская основа еврейства? Практическая потребность, своекорыстие. Какой мирской культ еврея? Торгашество. Кто его мирской бог? Деньги. Но в таком случае эмансипация, то есть освобождение, примечание автора, от торгашества и денег, следовательно, от практического реального еврейства, была бы самоэмансипацией нашего времени. Организация общества, которая упразднила бы предпосылки торгашества, а следовательно и возможность торгашества, такая организация общества сделала бы еврея невозможным. Его религиозное сознание рассеялось бы в действительном животворном воздухе общества, как унылый туман. Итак, мы обнаружили в еврействе проявление общего современного антисоциального элемента, доведенного до нынешней своей ступени историческим развитием, в котором евреи приняли в этом дурном направлении ревностное участие. Этот элемент достиг той высокой ступени развития, на которой он необходимо должен распасться. Еврей, который, например, в Вене только терпим, определяет своей денежной властью судьбы всей империи. Еврей, который может быть бесправным в самом мелком из германских государств, решает судьбы Европы. И это не единичный факт. Еврей эмансипировал, то есть освободил, примечание автора, себя еврейским способом. Он эмансипировал себя не только тем, что присвоил себе денежную власть, но и тем, что через него и помимо него деньги стали мировой властью. А практический дух еврейства стал практическим духом христианских народов. Евреи настолько эмансипировали себя, насколько христиане стали евреями. Противоречие между политической властью еврея и его политическими правами есть противоречие между политической и денежной властью вообще. В то время как, по идее, политическая власть возвышается над денежной властью, на деле же она стала ее рабыней. Еврейство сохранилось не вопреки истории, а благодаря истории. Гражданское общество из своих недр постоянно порождает еврея, что являлось само по себе основой еврейской религии. Практическая потребность, эгоизм. Практическая потребность, эгоизм – вот принцип гражданского общества, и он выступил в чистом виде, как только гражданское общество окончательно породило из своих собственных недр политическое государство. Бог практической потребности и своекорыстия – это деньги. Деньги – это ревнивый бог Израиля, перед лицом которого не должно быть никакого другого бога. Деньги низводят всех богов человека с высоты и обращают их в товар. Деньги – это отчужденная от человека сущность его труда и его бытия. И эта чуждая сущность повелевает человеком, и человек поклоняется ей. Бог евреев сделался мирским, стал мировым богом. Вексель – это удивительный бог еврея. Его бог – только иллюзорный вексель. Воззрение на природу, складывающееся при господстве частной собственности и денег, есть действительное презрение к природе, практическое принижение ее. Природа, хотя и существует в еврейской религии, но лишь в воображении. То, что в еврейской религии содержится в абстрактном виде, презрение к теории, искусству, истории, презрение к человеку, как к самоцели, это является действительной, сознательной точкой зрения денежного человека, его добродетелью. Химерическая национальность еврея есть национальность купца, вообще денежного человека. Беспочвенный закон еврея есть лишь религиозная карикатура на беспочвенную мораль и право вообще. На формальные лишь ритуалы, которыми окружает себя мир своекорыстия. Еврейство достигает своей высшей точки с завершением гражданского общества. Но гражданское общество завершается лишь в христианском мире. Только после этого смогло еврейство достигнуть всеобщего господства. и превратить отчужденного человека, отчужденную природу в отчуждаемые предметы, находящиеся в рабской зависимости от эгоистической потребности, от торгашества. Мы объясняем живучесть еврея не его религией, а напротив, человеческой основой его религии, практической потребностью, эгоизмом. Так как реальная сущность еврея получила в гражданском обществе свое всеобщее действительное осуществление, свое всеобщее мирское воплощение, то гражданское общество не могло убедить еврея в недействительности его религиозной сущности, которая лишь выражает в идее практическую потребность. Следовательно, сущность современного еврея мы находим не только в Пятикнижии и Талмуде, но и в современном обществе, не как абстрактную, а как в высшей степени эмпирическую, то есть возникшую в практике, в самой жизни, а не в теоретических поисках. Примечание автора. Сущность не только как ограниченность еврея, но и как еврейскую ограниченность общества. Как только обществу удается упразднить эмпирическую, то есть сложившуюся, найденную практическим путем. Примечание автора. Сущность еврейства, торгашества и его предпосылки, еврей станет невозможным, ибо его сознание не будет иметь больше объекта. Ибо субъективная основа еврейства – практическая потребность очеловечится. Ибо конфликт между индивидуально-чувственным бытием человека и его родовым будет упразднен. Конец цитаты. Более коротко и энергично мысль, которую доказывает в данной работе Маркс, выразил Достоевский. «Страшны не жиды, страшны жидовствующие». И в самом деле… Те же МММщики, люди, вложившие свои деньги в разные фонды и общества, ведь что натворили они? Фактически, они предали и продали самое ценное, что есть у человека в жизни вообще – родину. Если бы у этих людей не возникло свойственного еврейскому духу желания вложить деньги, похалявничать, поиграть и заполучить проценты, то многих проблем сейчас у нас бы и не было. Взять хотя бы то, что из-за МММщиков мы поставлены в условия, в которых наша земля и ресурсы, право владеть ими, пользоваться и распоряжаться через удивительного бога еврея, вексель, сосредотачивается в чужих для нашей родины руках. Кто признал вексельное обращение? Кто дал ему силу? Евреи? Нет. Его с помощью евреев создали все эти халявщики, которые вложили деньги. Если бы они не стали вкладывать деньги, более того, разоблачили бы организаторов, как представителей мирового капитала, мирового еврейства, желающих распродать нашими руками наше же богатство, то, конечно, никаких векселей и не было. Но, увы, мы уже разбирали эти моменты и здесь повторяться не будем. Еще раз подчеркнем только, что вексельное обращение, сам вексель, этот удивительный бог еврея, набирает силу не благодаря жидам, а желаниям, жадностью и тупостью жидовствующих. Горе, которое уже принес этот освобожденный жидовствующими бог еврея, цветики, по сравнению с тем, что он нам впереди подготовил. Горе, если, конечно, мы не поймем всей глубины угрозы, не поймем, как выглядит, как устроено противоядие. И если, подчиняясь ереси жидовствующих, не сможем противоядие применить в жизни. И если мы не сможем получить и использовать противоядие, то вот тогда настоящее горе обрушится на всех. Пострадают не только жидовствующие, пострадают все. И даже нынешнее время развала будет вспоминаться как светлый праздник по сравнению с тем, что может случиться. Многие в этом месте, особенно из тех, кого мы выше определили как жидошипящие патриоты, готовы спросить, а что делать с жидами? Что ответить на такой вопрос? А ничего не надо. А вот нас самих изменять надо. Лозунг «Бей жидов, спасай Россию» придуман самими сионистами, жидами, чтобы посмеяться над усилиями гоев, как-то решить для себя, как-то разобраться в еврейском вопросе, и одновременно для направления мысли гоев по ложному и неопасному для существования сионизма следу, на поиск причин того, что происходит в среде и свойствах жидов. А там пусто. Нет там причин. И возможности решения вопроса там тоже нет. Более того, известно, что время от времени с целью сплочения жидов их лидеры организуют убийство своих людей, устраивают погромы, выстраивают легенды о якобы существующем вековом бытовом антисемитизме. Это позволяет сплачивать ряды партии мирового господства и давить сопротивление народа жидовским законам под лозунгом национального вопроса. Разбираться нужно не с жидами, а со своими действиями в той области, которая связана с денежными потоками, с правилами движения денежных потоков, с пониманием и строительством созидательных модулей. При создании созидательных модулей в этих областях жид действительно станет невозможным. Но главное не в том, что жиды исчезнут. Главное в том, что в случае создания созидательных модулей исчезнет возможность возвышаться, богатеть за счет разрушения. Для того, чтобы такое случилось, чтобы отвести беду, нужно, чтобы все люди до единого, буквально человека, научились. Первое. Видеть всеобщую, всеопределяющую силу правил движения денежных потоков, точнее модулей, как разрушительных, так и созидательных. Второе. Видеть, различать созидательные и разрушительные модули. Третье. Выстраивать созидательные. Тогда при осознании обществом силы правил движения денежных потоков, при осознании их мощи, при осознании силы разрушительных и созидательных модулей и при умении выстраивать созидательные модули, станет невозможными разрушительные модули, которые все время насаждаются в обществе жидами, при самой активной помощи жидовствующих. Физическое же истребление жидов абсолютно ничего не даст, потому как эта мера не затрагивает уничтожение разрушительных модулей и не носит созидательных. А все меры, которые не приводят к замене разрушительных модулей созидательными, бессильные и пустые. Для более полного понимания этого важного момента допустим, что сбылась мечта Гитлера, и ему удалось добиться поголовного всех до единого физического уничтожения жидов. Даже если допустить эту совершенно дикую картину, то нужно сразу сказать, что и это не продвинуло бы дело освобождения человечества от еврейского вопроса, от жидов, ни на единый, даже самый малый шаг. Как только все жиды были бы уничтожены, в тот же самый миг они все до единого воскресли бы. И уже на следующий день все жиды были бы на своих местах, их выдвинули бы из своей среды в необходимом количестве жидовствующие. Немцы, французы, голландцы, англичане, русские, татары, казахи, армяне, грузины, негры и так далее. И в самом деле, останутся же все законы, где записаны все до единого разрушительные модули, останутся и все идеологические и мировоззренческие предпосылки к созданию разрушительных модулей. Весь настрой господства от них людей над другими. Сохранятся и очень привлекательные должности и структуры, и государственная машина, запечатлевшие старое устройство мира. Одним словом, останется абсолютно все, до последней запятой, все сопутствующие обстоятельства, и абсолютно все останется по-старому. И опять-таки, остается только удивляться сокровищам, что выработало и сохраняет человечество. Такой поворот событий запечатлен в одной из сказок, припомним ее. Некоторую округу терзал, как это водится, страшный дракон. Многие смельчаки сложили свои головы, пытаясь его убить. Наконец настал черед Иванушки-дурачка с чудищем биться. Попрощавшись с родней, отправился Иван в лес, к поместью дракона. Подходит со всеми предосторожностями, все тихо, мирно, и даже охраны нет. Входит Иван в чертог, и там тихо, и там никого нет. Долго ходил Иван по залам, разыскивая дракона. Наконец, в одном из них услышал храп. Подкрался Иван, затаив дыхание, на цыпочках. Смотрит, а то дракон спит, а рядом и меч его волшебный лежит. Тут Иван не растерялся, схватил меч и ударил им по шее дракона. Без усилий, как вареная репа, распалась шея дракона, теряя голову. а сама голова откатилась и затихла все. На радостях, что все так просто и лихо у него получилось, пустился Иван в пляс. И в пляске, от резвости своей, от удали и удачи, схватил Иван колпак свой дурацкий. Хотел его с головы сорвать, да в землю ударить. Схватил, а снять-то и не может. И нащупал Иван, что под колпаком у него на голове гребень драконий растет. Так вот в чем оказывается живучесть дракона. Убивший его, тут же сам в дракона и превращается. Перепугался Иван, и что было мочи, бегом помчался из дворца. И чем дальше он убегал, тем меньше становился гребень на его голове, пока не пропал совсем. Вернулся Иван в свою деревню, и дракон с тех пор перестал округу мучить. Исчез, как и не было. В сказке верно подмечено, что физическая победа, физическое уничтожение противника часто бывает бессильно уберечь от беды. Есть такие случаи, еврейский вопрос из них. И чтобы покончить с ним, нужно зайти с другой стороны. Нужно убрать возможность выстраивать разрушительные модули и научиться создавать созидательные. Иванушка-дурачок ведь почему дракона победил? Да потому что сам в него не пожелал обращаться. Убежал от такой возможности, от всего драконьего окружения. От богатств, от стен дворца его волшебного. Может быть, в этой притче знамение? Может быть, России очередной раз предстоит своим примером показать путь к спасению, спастись самой и спасти остальные народы? Но все-таки, как быть с жидами? Что ждет их? Ведь как ни называй их партией, нацией, народом, от этого вопроса не уйти, как не уйти и от того, что в ходе долгого исторического сотрудничества между собой у жидов выработалась помимо партийной линии еще и народная. И в определенных случаях их можно и нужно рассматривать как народ, потому что у их сообщества иногда прорезаются и такие черты. Можно, видимо, сказать, что жиды при всех признаках партии, причем правящей партии, больше, чем партия, но меньше, чем народ или нация. Так бывает. Дело в том, что многие явления в природе многозначны, обладают не одним, а целым набором свойств. И свойства эти проявляются в зависимости от внешних обстоятельств. Возьмем, например, физику. Для многих это проще, как-то привычнее. Свет. Что это такое? Мы знаем, что был на эту тему между физиками непростой спор. Свет – это частица, говорили одни, и доказывали свою точку зрения не рассуждениями и словами, а опытами, где свет ведет себя как поток частиц. Свет – волна, доказывали другие. И в доказательства приводили также опыты, в которых свет ведет себя как волна. Пришлось смириться с очевидным и признать, что да, природа света такова, что он одновременно и частица, и волна. В дальнейшем новые теории более гармонично объяснили это единство. Так и еврейство. Как явление, оно достаточно многогранно и обладает целым набором свойств. У еврейства действительно не хватает набора признаков, чтобы назвать его нацией и народом. Но в то же время в некоторых случаях оно ведет себя как народ. Вот еще пример. Для народов в целом характерна так называемая доминанта, то есть самое главное, доминирующее свойство или набор свойств. Термин доминанта для характеристики целых народов ввел в научный оборот Саванович. В объяснение этого понятия он приводит интересный случай, который произошел на самой заре советской эпохи. В ту далекую пору советская власть только-только училась управлять государством, и все свои обещания и научные представления стремилась внедрить в жизнь как можно полнее. В том числе так было и с правами народов. Мыслилось, что каждый народ, каждая национальность не в ущерб другим, может реализовать свои права на практике. Ну а для реализации таких прав каждый народ, естественно, должен иметь какой-то орган, департамент хотя бы. Создали такой департамент и для цыган. Естественно, из цыган. Завели начальников, секретарей, пишущие машинки, печати, бланки и тому подобное. Пошла переписка, появились насущные вопросы, отчетность и прочее. Все шло, как мыслилось, пока была зима. Но вот пригрело весеннее солнышко, и в один прекрасный день департамент просто исчез. Все населяющие его цыгане дернули в никому неизвестном направлении. Было увезено все, что можно увезти. Было продано все, что можно было продать. И погнал весенний ветер цыган навстречу их цыганскому счастью, кострам при дорогах, к пляскам, гаданиям, кражам коней и всему, к чему привык этот кочевой вольный народ. Так и жиды. Пока их где-то в одном месте не очень много, они ведут себя сообразно законам и обычаям страны проживания. Но если появляется возможность, а они ее появлению всячески способствуют, то жиды начинают мало-помалу друг друга протаскивать, укрепляться и как птенец кукушки выживать других. А при определенной концентрации в важных точках государственного и общественного организма, когда жиды начинают чувствовать, что их уже хватает для контроля над ситуацией, они начинают с помощью исторически накопленного опыта и знаний, воистину партийной самоорганизации, внедрять свою мечту о мировом господстве в жизнь. Вопрос сей не так безобиден, как в случае с цыганами. Цыгане не разрушают. Их воровство, на которое они иногда и идут, в целом ни для народа, ни для государства особой опасности не содержит. Цену их гаданиям тоже все знают и не обижаются на этот их способ жизни. Что сделаешь? Цыган влекут дороги. И сколько бы цыган ни собралось в одном месте или государстве, они не стремятся менять денежных и прочих отношений в государстве. Не стремятся создавать банки и биржи и прочее. Другое дело жиды. Вот еще один пример из жизни. Из жизни нашей страны. Мало кто знает, а если знает, то вряд ли в полной мере задумывался вот над таким фактом. Газета «Известия»? Да, та самая всесоюзная. Газета как газета. Но она интересна не только своими материалами и положением, но и тем, что в ее штате работают только жиды. Можно даже довольно горько пошутить, что там работают только члены партии мирового господства, в некотором смысле филиал Израиля. Цыгане при первом удачном случае удрали из государственного департамента, уж такова их доминанта. А вот жиды, подчиняясь своей доминанте, не только влезли в самую важную государственную структуру, газета «Известия» все-таки была органом Верховного Совета СССР, но при каждом удобном случае выживали всех нежидов и добились своего. А впоследствии с инсценировкой скандала приватизировали эту газету для удобства проведения через этот государственный орган планов и целей своей партии или народа. А может быть, в этом случае будет более уместен термин «партонарод». И так они поступают всегда в любой стране. Такова доминанта этого партонарода. И вот теперь давайте подумаем, что в подобных случаях делать. Наливаться ненавистью к этому партонароду, как советуют жидошипящие, начитавшись антижидовской литературы. Этим же партонародом и подготовлены. Глупо и абсолютно бесполезно. Чехов в свое время произнес великолепные слова о том, что он по капле выдавливает из себя раба. Ох, как необходимо это для всех людей. В дополнение к этим великим словам рискнем добавить несколько слов, подходящих к случаю. Тогда нужная в наше время фраза будет звучать примерно так. Нужно настойчиво, капля за каплей, выдавливать из себя раба и жида. Именно из себя. А сделать это можно всячески развивая в себе созидательное начало и грамотно убирая начало разрушительное. И помнить, что реальная борьба с программами этого партонарода возможна только в сфере модулей через внедрение созидательных и уничтожение разрушительных. Ясно, что для этого нужно научиться различать и то, и другое. В случае нормального течения событий, то есть в том случае, если люди пожелают и смогут изучить и начать совершенствоваться в модульной теории, можно дать следующий прогноз того, что должно произойти с жидами. Не исключено, что в этом созидательном процессе, не очень афишируя свое участие, будут принимать участие и наиболее сознательные евреи. Похожие примеры история знает. Первое – это ассимиляция. Многие исследователи в том числе и еврейского происхождения, будущее евреев видят в том, что евреи просто исчезнут, растворившись в тех народах, среди которых живут. Такой процесс непрерывно идет, и многие евреи вполне сознательно исчезают, начисто порывая со своей национальностью. Именно мощным процессом ассимиляции и объясняется то, что, как отмечают демографы, динамика численности еврейской нации не подчиняется обычным закономерностям. Их численность все время ниже, чем она должна бы быть. Евреи постоянно растворяются в окружении. И, кстати, сионистам приходится прилагать определенные усилия, чтобы их нация окончательно не расползлась и не исчезла. Второе. Вполне возможно, что мы присутствуем при процессе рождения еще одной национальности на планете. Национальности евреев. Такой процесс тоже идет. Есть государство, страна под названием Израиль. Есть евреи, которые стараются создать еврейскую культуру. И все остальные условия, что присущи нации. Если к этому допустить, что люди, которых евреи держат сейчас из-за их слепоты за животных, за гоев, все же прозреют, в том числе выдавят из себя и жида, создадут и освоят модульную теорию, то на этой основе возникнут условия, при которых станут невозможными, неосуществимыми программы жидов, именно как парта народа. Как знать, может быть тогда такая национальность, как еврей, и появится среди остальных, существующих на планете Земля. Надо полагать, что оба эти процесса сложны и идти будут трудно. Но так или иначе, через ассимиляцию или через превращение в настоящую нацию, но партонарод, существующий ныне, должен исчезнуть. По-другому не может быть. Его программы существования столь разрушительны, что уже начинают угрожать существованию вообще всех форм жизни на нашей планете, а не только жизни человечества. Важнейшим условием в этом процессе будет прозрение гойского стада и превращение его в полноценных людей. Здесь это обстоятельство намеренно подчеркнуто в такой резкой форме, чтобы лучше запомнилось. До тех пор, пока люди не научатся видеть разрушительные модули и создавать созидательные, они на самом деле во всех отношениях перед жидами будут заслужены иметь статус особого вида домашних животных, которых можно доить, стричь и так далее. Можно бы много здесь привести слов, сказанных с большей обидой, особенно со стороны жидошипящих, о том, что жиды все захватили, опоганили и так далее. Продолжать нет смысла. Но вопрос. Численность жидов составляет едва ли 1% от общей численности населения. Так почему же они захватили? А это на самом деле так. А гораздо более многочисленное стадо даже не видит этого. И только небольшая часть его что-то нечленораздельно мычит. Захват осуществляется вполне определенными и доступными для понимания методами, с опорой на свойства гойского стада. И вот, что при этом интересно. Абсолютно подавляющая часть этого стада по отношению к этим методам ведет себя так же слепо, как лошадь по отношению к вознице. Она боится кнута, но его удары с действиями возницы не связывает. Так и люди. Не спасает ни образование, ни ученость, ни личный опыт, ни возраст, ни профессия, ни личный талант. Не видят люди чаще всего ни возницы, которого везут, ни его кнута, разрушительных модулей, с помощью которых и выполняется основная работа по удержанию в узде всего гойского стада. И есть еще вопрос, а смогут ли люди, пожелают ли люди искренне со всей силой души, пожелают ли понять и освободиться от разрушительных модулей программ, или предпочтут барахтаться в их паутине, надеясь когда-нибудь, пусть не сами, но дети, выбиться в люди. Ведь что интересно, на интуитивном уровне каждый желает, чтобы с ним поступали, возможно, справедливее. Но для своих поступков по отношению к другим людям человек готов сделать исключение и поступить по-жидовски. Что же тогда удивляться тому, что мы живем в жидовской среде? Такое свойство человеческой натуры подмечено людьми. Есть такая притча у народов Востока. Некий тиран похвалялся, что его народ выполнит его любое приказание. Мудрец решил его урезонить и предложил ему приказать жителям города под страхом смертной казни за ослушание ночью из глиняных кувшинов наполнить большой чан молоком. Стража у чана, содержимое приносимых кувшинов, проверять не должна. Мудрец утверждал, что жители не выполнят такого приказания. Тиран, наоборот, посчитал его простым и выполнимым. Решили испытать мудреца. Тиран и нужные приказания отдал. Всю ночь жители шли, несли и выливали в чан свои кувшины. Никто не посмел ослушаться тирана. Но когда взошло солнце, то все увидели, мудрец оказался прав. Жители города не выполнили приказания тирана. В чане оказалась чистая вода. Каждый шел и каждый думал, что если он лично один возьмет и вылит в чан вместо молока воду, то ничего страшного не произойдет. Остальные-то принесут молоко, и в таком большом чане один кувшин воды кто заметит? Все думали, мне-то одному, только одному можно, а вот остальным нельзя. Но ситуация не безнадежная. Темная ночь способствовала тому, что в людях раскрылись темные, неумные стороны души. При ясном свете дня все происходит по-другому, и к жизни вызываются другие стороны человеческой души. Разве не говорили наши предки, на миру, то есть на виду у всех, и смерть красна? Нужно темные, неизвестные и непонятные стороны правил движения денежных потоков осветить, сделать ясными, как светлый день. И тогда люди смогут повернуться к этой важнейшей стороне жизни лучшими сторонами своей души и жизненного опыта. На этой ноте мы пока прервем разговор о еврейском вопросе и вернемся снова в то время, в котором жил и принял мученическую смерть Иисус Христос.